Весна. Март отбросил февральскую стужу. День умылся весенним дождем. Солнце радостно глянуло в лужу. Пробуждайся, природа, мы ждем. С вербы тонкую веточку режу, из скорлупок цыплята глядят. Я лужайками майскими грежу, снится мне их цветастый наряд. Мать и мачеха выкинет скоро на дымящие проталинки цвет. Вспыхнут желтые венчики спора, долгожданный весенний привет. 8 марта. На Камчатке в шрамах парта. Я сижу, как господин. Скоро день 8 марта. Не волнуюсь. Я один. Стас притащит Ленке краба. Это будет в самый раз. Старую пластинку Абба Котов Паниной припас. Игорь Таньке даст собачку. Или другой, что подстать. Мишка Светке только жвачку. Ну и пусть, мне наплевать. Плохо то, что Лёшка Саблин. Жаль, его не отлупил. Мне шепнул, что куклу Барби он для Ниночки купил. Кабы я, а не Алёшка, с Ниной Волковой сидел, то с подарком бы хорошим и цветов не пожалел. Пригрело солнце. Пригрело солнце по стеклу, ползет коровка Божья. Она скучает по теплу, и как она, я тоже. Мы ждем, вот-вот весна придет, не будет больше стужи. В лесу подснежник расцветет, заглянет солнце в лужи. И в небе вспыхнет синева, умытая дождями. Зазеленеет вновь трава, петь птицы станут с нами. И воздух освежит озон, лес огласится шумом. Весна раздвинет горизонт, даст волю сердцу, думам. Окно пошире распахну. Не стану друга обижать. Лети, за счастьем я скажу. Довольно вместе зимовать. Скворчик. Наконец-то! Вижу! Вновь пришла весна. Вот он! Слышу! Слышу! Скворчик у окна. Ах, какой он звонкий! Радость к сердцу льнет. Солнце плавит тонкий, в лужах синий лед. Масленица. Солнце к окнам ластится. Радуйтесь, весна! Баба Таня Маслица с рынка принесла и сметаны баночку полную под край. Кошке Муське в вазочку налила. Лакай. Во какая сумочка! Сахар в ней, творог, маковая булочка, яйца и медок. 2 пакета с молоком. Тут же маргарин. Все кладу на стол рядком. Пахнет ванилин. Бабушка, а бабушка, я всего не съем. Успокойся, лапушка, наготовим всем. С воскресенья Маслина надо нам блинков. Дрожжевых да масляных, слоек, крендельков и рулетов маковых. Тех, что любишь ты. Песенная Маслина — вестница весны. Напеку я сладостей с маслом и медком. Масленицу радостно встретим мы лотком.